Лорд Рандольф Черчилль. Черчилль Рандольф Генри Спенсер, лорд. 1849-1895. Английский политический деятель. Знаменитый английский политический деятель лорд Рандольф Черчилль обязан значительной долей своей популярности жене-американке, красота и фигура которой повсюду производили большое впечатление. Дженни Джером, так звали жену Черчилля, была старшей из трех дочерей американского миллионера. Со своим будущим мужем она познакомилась на одном приеме в Париже. Хотя молодой еще в то время государственный деятель немного заботился о дамах, остроумная, живая американка обратила на себя его внимание умной беседой на прекрасном французском языке. Отправляясь домой, он сказал другу: «Это умнейшая из девушек, которых я когда-либо видел». Девушке, в свою очередь, он также понравился, и она охотно приняла его предложение. По свидетельству самого Черчилля, жена его была превосходным агитатором, и благодаря ее агитации он был выбран в парламент.